Девчонка дрожала всем телом. В руках я заметил короткий нож. Его множество раз затачивали, из-за чего по центру даже образовалась выемка. Сначала девушка выставила нож в мою сторону, но через пару секунд, наверное, поняла всю бесполезность сопротивления. Над ее убежищем стоял даже не налетчик из соседней деревни, а какой-то монстр. Небритый, лохматый гигант, борода которого вся в крови. Меня ж под язык ранили. Сплевывал в бою не очень аккуратно. Поняв, что имеет дело с чудищем, девчонка приставила нож к своей шее. «Да ты серьезно?» — с разочарованием вздохнул я. «Что ж вы все мрете и мрете?» «Так, вроде бы нанести удар она пока не решалась. Уже хорошо. Попытаться вырвать нож, боюсь, от резкого движения таки пырнет себя в горло. Тихо, тихо». Я постарался сделать ласковый голос. «Дядя выглядит как хрен знает какой маньяк, но внешность обманчива. Я всего лишь пришелец из другого мира. Все, кого мне пришлось здесь убить, сами виноваты. Честное-пречестное слово. Положи, пожалуйста, ножичек». Я медленно протянул к ней руку, но девчонка задрожала лишь сильнее. Ножик в ее ладонях буквально плясал, дергаясь из стороны в сторону. «Ты с кем там говоришь?» — спросил первый. «Тихо», — ответил я. «Тут у нас живой абориген. Пытаюсь не дать ей самоубиться». Я демонстративно отложил копье и поднял обе ладони. Надеюсь, что такой жест понятен без слов. Но, черт возьми, она уже слишком напугана, чтобы думать. «Лучше оставь ее ненадолго», — предложил первый. «Давай перекусим». А эта мысль. Сильный страх быстро истощает ресурсы психики. Когда я открыл люк, то она испытала пик ужаса. Пусть выйдет из состояния аффекта. Может быть, устанет нас бояться. «Черт, местный сыр неплох», — отметил первый. «Надеюсь, у них тут и напитки какие-нибудь имеются. Надоело все одной водой запивать. Кто знает, что-то может быть. Думаю, эта деревня даже по местным меркам глухомань. Помнишь сталкеров? У них было неплохое оружие. Что-то типа арбалетов, какая-то бомба. Тут есть поселения заметно цивилизованнее. Должны быть. Даже монету вон кто-то чеканит». Мы еще минут пять вкушали сыр с вяленой рыбой, обильно запивая все водой. «Можно перед уходом тут разжечь костерок и вскипятить воды?» Покойные жители деревни любезно заготовили некоторое количество дров. «О, гляди, кто вылез!» — произнес я, когда в дверях дома показалась невысокая фигурка. Девочка смотрела на нас с явной опаской, но уже без былого животного ужаса. Одета в простое серое платье, такой же платок и плетеную и скоро обувку. «Ничего такая», — отметил первый. «Как думаешь, сколько ей?» «От 15 до 25, точнее не скажу, в ней от силы 1,5 метра, полторашка, так и будем ее звать?» «Давай не надо, а то каждый раз будем с грустью вспоминать о пиве». «Ладно, как я понимаю, мы ее забираем». «Конечно», усмехнулся я, «она знает язык, она точно лучше нас знает местные съедобные растения и методы рыбалки, вероятно, умеет готовить, вероятно, не замужем или вдова». «Конечно, забираем. Или у нас тут есть десяток девчонок на выбор и хочешь устроить кастинг? Ну перетряхнем хорошенько оставшиеся дома. Может быть, кто еще отыщется?» Девушка стояла в дверях, все еще держа свой нож. Однако признаков агрессии или суицидального поведения не проявляла. Однако особой радости на ее лице я тоже не наблюдал. Впрочем, а чему ей радоваться? Родственники наверняка погибли в уничтоженной деревне. Теперь ее судьбу решают какие-то непонятные двое из ларца одинаковых с лица. Все время смеются и вообще на психов смахивают. Отдав копье, первому я медленно направился к девушке. Она не бежала и ножом не грозила. Страх, похоже, выжег все ее силы. Осталась лишь беспомощная апатия. «Ну здравствуй еще раз», — тихо произнес я. Моя рука потянулась к ней. Не встречая сопротивления, я осторожно разжал хрупкие пальцы, забрал нож и выбросил его куда подальше. «Тебе больше не понадобится это кустарное старье. У нас есть спадерцо. Знаешь, какие классные?» Отец говорил, что хорошая фирма. Я аккуратно взял девушку за плечи и повел к первому. Она повиновалась. Глава 16. Мы уходили из деревни, собрав все легко переносимые припасы и накипятив воды. Также прихватили с собой несколько одеял поприличнее. В конце концов наш отряд пополнился. «Теперь нас 2,5», – пошутил первый. «Кстати, половинка звучит лучше, чем полторашка. Тут соглашусь, хотя есть не самые приятные ассоциации с Половинкиным из руин. Он остался далеко и теперь забота третьего», – усмехнулся первый. Девчонка нашего хорошего настроения не разделяла, но была спокойна и не сопротивлялась. Я вывел ее за руку из деревни, а первый закрыл ворота вымершего поселения. Запах крови уже приманил множество крылатых падальщиков. Кроме них со стороны реки приползли небольшие, бурые, четырехлапые амфибии, чем-то напоминающие помесь ящерицы и жабы. Похоже, что они тоже были падальщиками, с удовольствием облепив трупы ближе к реке. Половинке мы вручили вещмешок с одеялом, сухой рыбой и сыром, а также котелок. Оружие давать не вижу смысла, даже не из страха нападения на нас. Не дай Боже влезет в какую драку и помрет, как любит делать в нашем присутствии местные жители. Ее защита, мы, все три целебных заряда уже на месте, а боевой опыт только накапливается. Вместе с дырками и пятнами крови на одежде, мы немного умылись у реки перед дальнейшим походом, но тут уже требуется полная стирка, банный день и посещение парикмахера. Очень надеюсь, что шанс скоро представится. Так, моя очередь, давай ее сюда. Потребовал первый через полчаса путешествия по лесу вдоль дороги. Ладно, усмехнулся я, передавая руку девушке, а сам забирая корзинку с копьями. Прекрасно первого понимаю, мы очень долго нормально не взаимодействовали с другими людьми. В какой-то момент уже казалось, что я обречен закончить жизнь среди руин, монстров и трупов, общаясь только с другими частями себя. А тут рядом живой человек, да еще и девушка. Не сказать, что очень красивая, но по-своему милая. Уже приятно. Несколько раз по пути она пыталась заговаривать с нами. В глаза не смотрела, а просто негромко произносила словечко другое, потом несколько секунд ждала ответа, после кидала на кого-то из нас короткий, испуганный взгляд и снова затихала. Примерно на втором часу путешествия, половинка попыталась отпустить руку первого. Он ей это позволил. Тогда девушка быстро засеменила в сторону. Первый схватил ее за плечо. «Эй, полторашка, то есть половинка, стоять! Ты наша и самоубийца облесных монстров мы не разрешаем. Отпусти ее, ненадолго!» Усмехнулся я. «У меня есть теория, куда она собралась». «Да, ну ладно, я верю тебе как самому себе». Теория оказалась верна. Половинка не стала уходить слишком далеко. Укрывшись за ближайшими кустами, она присела. Даже сквозь ветви я различил, что перед этим она задрала платьице. «А-а-а, чё-то не подумал о таких нуждах нового компаньона», виновато произнес первый. «Помнишь, в Нью-Вегасе был режим хардкор, где надо есть, пить, а напарники смертны? Так вот у нас режим ультра-хардкор. Надо не только есть, а ходить по маленькому и большому, подтираясь листиками. Одежда пачкается, нос чешется, сменных носков нет. К вечеру мы достаточно углубились в лес, чтобы быть незаметными с дороги. Костер решили не жечь, но не из соображений безопасности, а просто лень было собирать дрова. Однако в любом случае нам пришлось оборудовать лежанку. Где-то минут пять мы срезали свежие и не такие кривые ветки деревьев, пока половинка наблюдала за нами, с выражением лица. Что за сатанинский ритуал готовит эти чудовища? Ладно, попробуем ее приобщить к труду. Я накрыл пока еще недоделанное ложе тканью, прилег на него, чтобы показать назначение конструкции. Кажется, половинка сообразила, что мы пытаемся сделать, и присоединилась к работе. Она принялась ловко сплетать ветви между собой, откидывая неподходящие. Острые выступы ее стараниями оказывались внизу. Нам оставалось только срезать и подавать ветви. Настил получился просто загляденье. Упругий, крепкий, мягкий, насколько возможно. Диван не заменит, но лежать на нем было удобнее, чем на наших собственных поделках. Ночь мы провели в посменных дозорах. Половинка же лежала, укутавшись одеялом и делала вид, что спит. Я бы даже ей поверил, но несколько раз сквозь звуки ночного леса слышал ее сдавленные рыдания. Дай бог она поспала часа четыре. После завтрака мы таки решили заняться языком. Постепенно нам удалось добиться какого-то уровня взаимопонимания. В смысле, половинка догадалась, что нас интересуют слова из ее наречия. Местный язык состоял из коротких и довольно однообразных слов. «Байс», — произносила девушка, показывая на дерево, а затем переводила пальчик на какой-то сиреневый цветок. «Арпри». Где-то минуты за три она назвала нам около 20 разных видов растений. «Фига ботаник», — восхитился первый. «Ну а что удивительного? Для прохожего 21 века травка — это просто декорации для прогулки. Местные же флорой и фауной живут. Им надо знать, чем лучше лежанку набить, чем скотину кормить, а чем собственный рацион разнообразить. Человеческая память как раз для этого такие огромные объемы обрела. Лора в Архаммер 40 тысяч местных нет, вот и забивают головы чем могут. Черт, вот бы нам какой-то блокнот для записи слов. Есть телефоны, но заряда уже мало. Как фонарики, они ценнее. В итоге после первого урока языка мы не то, чтобы много запомнили, однако деваться все равно некуда. Думаю, за несколько дней мы выучим набор из десятка другого самых нужных слов. Джеки Чан вон постигал английский через телепередачи и ничего, справился. Днем мы продолжили свой путь, заодно решили поразмыслить, куда и зачем мы идем. Надо поставить себе несколько конкретных, достижимых целей. Предложил первый, Хаем, добраться до местных и закупиться там едой. У нас есть носительница языка. Плюс про выживание в здешней природе она знает явно больше нашего. После урока словесности половинка начала увлеченно выкапывать корешок какого-то высокорастения, а потом с удовольствием его съела. При ее знаниях найти еду в местном лесу не проблема. Так вот, я продолжал планирование. С едой и девчонкой предлагаю вернуться в руины. Там в безопасности постепенно усвоим полезные знания, а потом можно будет планировать новый поход. Звучит нормально. Как выучим основы языка, надо узнать, бывает ли здесь холодная и снежная зима. Если судить по домам местных, то едва ли очень холодная. Где-то ближе к вечеру мы достигли одной из целей своего плана, нашли еще одно поселение. Оно выглядело практически одинаково с разоренной деревней, откуда мы забрали половинку. Небольшой земляной вал, плетеный забор, острые ветки и шипастая лоза в роли колючки, двое ворот. Одни выходят к воде, а другие на дорогу. Мы заметили несколько мелких лодок у берега реки. Около деревни мужчина и пара подростков выпасали стадо каких-то животных, похожих на пятнистых, четырехрогих коз. Надо смотреть за реакциями и настроением половинки, предупредил я. Вдруг это та деревня, откуда пришли налетчики. Даже если так, то едва ли там осталось много бойцов. Штук 10-12. Эти поселения довольно малочисленны. Если придется драться, то у нас все шансы на победу. Я взял половинку за плечи и чуть подтолкнул в сторону деревни. Мол, хочешь туда? Ни энтузиазма, ни сопротивления не заметил. Девушка обернулась и бросила на меня долгий взгляд серых глаз, которые в солнечных лучах чуть бликовали красным. Особенность альбиносов. Мы медленно направились в сторону деревни, стараясь выглядеть дружелюбно, но боеспособно. Местные быстро нас заметили. Пастух что-то крикнул подросткам, и те быстро скрылись за стеной, но сам остался при стаде. Он был вооружен длинным, искривленным посохом, однако едва ли это сильно поможет ему в случае конфликта с нами. Из-за стены показались еще несколько мужчин. У многих на поясах висели тесаки и ножи, но копии они не взяли. Стало быть, может обойдется и без боя. Вскоре в нашу сторону направились трое. Возглавлял их средних лет мужчина без явных признаков болезни. Где-то метров с 10 они остановились и заговорили. Отвечала им половинка. Судя по интонации, они о чем-то ее выспрашивали. Наверное, что за упырей она к ним привела. Затем старший вынул из мешочка на поясе небольшую керамическую склянку. Он снял крышку и направился к нам. Это напоминает какую-то проверку, отметил первый. Мы это выпить должны? Спросил я, когда старший на вытянутой руке боязливо тянул ко мне склянку. К нему подошла половинка и запустила пальчик внутрь склянки, зачерпнув чуток красноватой мази. Девушка понюхала зелье, а затем сунула мне под нос. Запах был странный, какая-то смесь эфирного масла и чего-то гнилого. Затем половинка то же самое проделала с первым. Наша реакция на запах странного зелья местным явно понравилась. Значит, таки тест. Просто суеверие или тут реально есть человекообразная нечисть, которую можно определить с помощью пахучего зелья. Местные продолжили о чем-то спрашивают половинку, а я решил перевести ситуацию в более деловой лад. Из кармана извлек заранее припасенные медные деньги, к которым добавил пару серебряных монет зубастого. Узрев нашу финансовую состоятельность, местные стали еще более дружелюбными. Жестами они пригласили нас войти в поселение. Внутри нас ожидали еще несколько мужчин, а вот женщины от пришлых явно прятались. Зато мы с удивлением обнаружили внутри то самое сгорбленное существо, к которому не стали выходить на дороге. Темно-зеленый балахон с капюшоном, белая ткань, закрывающая лицо, кривой посох, украшенный зелеными лентами. Я посмотрел на руку, которая его держала. То была не человеческая ладонь, а какое-то сплетение черных щупалец. Однако местные существа совершенно не боялись. Интересно, оно даже с ними разговаривало, свистящим щипящим голосом, который человеку не воспроизвести. А дальше у нас пошла торговля, плавно перетекающая в бартер. Мелкий мужичонка с сильно косившим левым глазом постелил перед нами полотно из грубой ткани. Затем к нему потянулась вереница других местных, которые начали выкладывать на него товары. В основном продукты питания. Сушеная, вяленая и соленая рыба, белый сыр, тонкие, ломкие лепешки, похожие на лаваш, странные желтые ягоды с черным рисунком. Приглядевшись, я понял, что это не ягоды, а раздувшиеся брюшки насекомых. Вкуснятина. Обычные ягоды тоже были, а еще что-то наподобие меда в небольшом глиняном горшочке и несколько кувшинов с брагой. Я решил чуток попробовать. Скорее медовуха в 4-6 градусов. А ведь очень даже вкусно. После недели на одной воде употребить напиток, имеющий ярко выраженный вкус, особенно приятно. Так, кувшины берем, решительно заявил я. Язык не жжет, дракона не видел, усмехнулся первый, напоминая про эффекты экстремального магического алкоголя. Едва ли местные рыбаки умеют колдовать, а вот эта ктулхуобразная хрень очень даже вероятна. Нелюдь вел себя дружелюбно и половинка его совершенно не боялась. По итогам торгов за все медные монеты, 3 серебряные и 5 трофейных копий мы взяли где-то 4 кило вяленой рыбы, килограммов 7 сыра, все лепешки, мед, медовуху, орехов и 1,5 десятка яиц. Отличный продуктовый набор. Если дополнить его грибами, ягодами и кореньями, которые половинка отыщет нам в лесу, то еды хватит очень надолго. Фактически сыр, рыба и мед нужны как калорийная добавка к подножному корму. Думаю, все местные путешественники так питаются. Сменная одежда. Тут все было сложнее. Одежки местных на нас не налезут и едва ли у деревенских есть запасы ткани. Значит, пока носим что есть. Искупаться бы, но оставаться на ночь не хотелось. Вдруг половинка подошла к нелюдю и начала у него что-то спрашивать. Тот отвечал ей в привычной свистящей манере. Кажется, они друг друга понимали. Спустя пару минут диалога, половинка взяла меня за рукав и подергала в сторону нелюдя. Она хочет, чтобы мы у него что-то купили. Нелюдь второй лапищей извлек свои товары из-под балахона. Клубок щупальцев, заменявший ладонь, раскрылся и в нем обнаружилось 4 керамические склянки. Из похожей нам давали нюхать красную мазь во время теста. Значит, эта ктулхуобразная хрень торгует зельями. Ладно, это уже интересно. Первый достал еще серебряную монету и протянул нелюдю, а тот в обмен передал только одну из склянок. Вот крохобор с тентаклями. Усмехнулся я. По склянке за серебряную. Пока первый искал еще серебра, я достал один из камней, которые мы нашли в руинах. Существо благосклонно приняло его, оценив в 2 склянки. От ктулхуобразного шел странный запах, будто грузовик с духами перевернулся посреди кучи гнилых овощей. По итогам мы выкупили все склянки. Каждая содержала пахучую мазь, которые отличались цветами. Уже знакомая красная, желтая, темно-фиолетовая и белая. Когда мы вышли из деревни, то половинка протянула мне руку словно за подаянием. Захотела денег за посредничество, усмехнулся я. Или тебе какая-то мазь нужна? Про мазь я угадал. Она забрала состав белого цвета, тут же принявшись втирать его в лицо и руки. Средство от мошек или клещей? Спросил первый. Либо солнцезащитный крем, предположил я. Она же альбинос. Причем их здесь много. Среди мужиков, которые к нам вышли, тоже был один. Логично. Затем первый положил половинке руку на плечо и заявил: если надо будет помощь намазать спинку или другие труднодоступные места, ты обращайся. Она, конечно, ничего не поняла, лишь вопросительно посмотрев на нас по очереди. Вечер и ночь мы провели в лесу. Рыбхар, задумчиво произнес первый. Рыбхар, повторила за ним половинка, указав сначала на него, а потом на меня. Этим словом нас несколько раз между собой называли деревенские. «Как думаешь, что это значит?» – спросил я. «Чужак, либо здоровяк, либо путешественник», – ответил первый. «Вариантов много, ничего. Постепенно все важное выучим. Может быть, к нашему возвращению третий обнаружит среди руин рабочий аквапарк, сауну и боулинг-клуб, или оживит рободевушку. Мечтать не вредно. Доберемся назад и узнаем». Мы направились обратно. Благо река была хорошим ориентиром. Заночевали в лесу без костра. Причем, перед сном половинка достала склянку с темно-фиолетовой мазью и нанесла немного состава на дерево, у которого мы собирались спать. От мошки? Да нет. Мошка как велась вокруг нас, так и продолжала, но, думаю, это какая-то защита. Затем в сумерках мы на троих употребили кувшин медовухи, в нем едва ли было больше литра с гаком, так что мы не шибко ощутили градус, скорее наслаждались вкусом. А вот девушка немного запьянела, стала что-то тихонько напевать. Я осторожно коснулся тыльной стороной ладони ее щеки, горячая. Думаю, если сейчас посветить, то окажется, что щеки у нее раскраснелись. «Спаиваем местную молодежь», — с осуждением произнес первый. «Да фиг знает сколько ей, уж точно меньше, чем нам». Я снова взял девушку за руку. Кожа вроде бы нежная, но ощущается натруженность. Половинке явно приходилось всю жизнь работать руками. Она не вырывалась, лишь медленно раскачивалась и что-то свое напевала. А динамика мне нравится. Может быть, когда доберемся до руин, то там мы перейдем на новый уровень взаимопонимания. Большая кровать в покоях мага имеется. Ну а пока мы просто легли спать. Следующий день шагали то по дороге, то через лес. Добрались до разоренной деревни Половинки. Из-за ограды шел дым. Возможно, налетчики вернулись, обнаружили трупы своих и решили сжечь. «Как думаешь, сколько их там?» — спросил первый. «Предлагаешь устроить еще одну бойню? Если их там немного, то да, лут плюс тренировка. Сейчас гляну». Я сбросил тяжелые вещи, захватив только копье и дротик. Осторожно, тихо дошел до забора. В одном из мест плетение было достаточно широким, чтобы туда можно было заглянуть. Присмотрелся. Деревня практически пуста. Похоже, кто-то собрал не только тела налетчиков, а все трупы, чтобы сжечь их в нескольких домах. Интересно. Я начал обходить забор в поисках других щелей. Нашел еще одну. Вид выходил на центральную площадь. Там обнаружилось трое. Явно не налетчики из местных деревенских. Один пониже вооружен арбалетом, другой повыше и темнокожий держал копье, а третий, самый высокий, носил какое-то необычное, полностью металлическое оружие. Железный шест заканчивался длинным иглообразным лезвием, а сбоку у него еще был клюв. Такие в средние века были у клевцов. Чуть загнутое, металлическое жало, чтобы пробивать вражескую броню. Сталкера, возможно, одеты они тоже не как деревенские. Шмот явно дороже. Хорошие кожаные сумки, пояса с фурнитурой, одежда вроде пальто или кафтана. Лучше сейчас тихонечко свалить. Очень уж мне не нравится их набор оружия. Такой вон цельнометаллической хренью можно и с одного удара убить. Не успеешь точку активировать. Только я хотел отойти, как обладатель странного оружия повернулся ко мне. Заметил? Да невозможно. У меня под ногами ни одна ветка не хрустнула. Обернувшийся сталкер что-то крикнул своим низким, странным голосом, и все трое устремились к воротам. Заметили. Глава 17. Я резко дернулся в сторону, и арбалетный болт пролетел мимо, едва не задев мой бок. Надо бежать к лесу. Там вместе с первым получится дать отпор. На мгновение крутанул головой назад, чтобы оценить, насколько далеко враги. Слава богу, их только трое. Я опасался, что в деревне могут скрываться еще несколько бойцов. Из троих преследователей ближе всего ко мне был чернокожий с копьем. За ним хромой походкой спешил обладатель цельнометаллического оружия. Арбалетчик перезаряжался у ворот деревни. Ясно. Все было не так уж плохо на первый взгляд. В ближний бой полезут двое. Черный и хромой. С ними надо расправиться, не подставляясь под стрелка. А если арбалетчик попадет, то нужно сначала вырвать болт из раны и только потом включать регенерацию. Почти у самого края леса мне пришлось развернуться. Чернокожий бежал быстрее. Метнул в него короткий дротик, но враг легко уклонился от моего броска. И вот мы встретились лицом к лицу, копьем к копью. Это оказался достаточно немолодой человек. Голову его покрывал ежик седых волос, а на лице хватало шрамов и морщин. Он использовал длинное копье с широким листовидным наконечником. Под острием болтались три красные ленты в желтую полоску. Уж не знаю, для красоты это или чтобы врага отвлекать. Чернокожий не торопился атаковать. Ждал помощи союзников, позволяя мне пятиться к лесу. Возможно, первый догадается устроить засаду. Я сейчас попробую заманить чернокожего в лес. У первого будет возможность неожиданно напасть. Враг совершал острием копья круговые движения. Постоянно менял направление потенциальной атаки, чтобы запутать меня. При его резких движениях ленты под наконечником издавали негромкий хлопок, преодолевая сопротивление воздуха. Первый выпад почти застал меня врасплох. Я шарахнулся назад, ощутив, что кончик вражеского оружия слегка задел плечо. Черт, я понял, что легко не будет. Это уже не налетчики-крестьяне, а опытные, профессиональные воины. Надо отступать в лес, пока. Краем глаза я заметил, что хромой уже близко. Мой взгляд уловил несколько странных деталей. Пока смотрел, чуть не пропустил второй выпад, но оценить ситуацию было важнее. Я оценил ее, все взвесил и закричал первому: «Бегите! Шансов тут у нас практически не было». Чуток приглядевшись к хромому, я понял, что это не человек. В его странных, будто потрескавшихся глазах мерцал синий, колдовской огонек. С мизинца и безымянного пальца правой руки слезла кожа, обнажая металлический скелет. Еще один андроид из древних времен. Едва ли наши копья ему повредят, но сбежать вполне возможно. Я рванул дальше в лес, уворачиваясь от выстрела арбалетчика и копья чернокожего. Это двое проблема. Словно охотничьи псы будут загонять добычу для робоскелета. Еще и перцовку оставил в куртке. Черт, а она бы сейчас могла помочь. Ломанулся сквозь кусты, слыша за собой шаги. Копье флагшток цеплялось за ветки. Не было времени поднимать куртку и рюкзак. Жалко, а что поделать? Тут уже главное самому спастись. А в руинах мы. Поток мыслей оторвала резкая боль в ноге. Достал-таки меня. Целил, небось, под колено, но попал чуть ниже. Я развернулся, готовясь давать отпор. Снова негр. На лезвии копья с ленточками моя кровь. Враг смотрит на меня зло, но сосредоточенно. На рожон не лезет. Ему главное задержать меня до подхода хромого. Наношу укол в лицо, но тот сбивает мое копье в сторону ударом своего древка и тут же контратакует. Чуток вспарывает мне бедро. Отразил мой выпад, атаковал и снова занял защитную стойку. Движения четкие, отточенные. Владеет оружием враг заметно лучше моего. Физически тоже не уступает. Что я могу противопоставить? Только натиск. Снова колю, ожидая, что он отобьет. Но теперь я не просто атакую, а тут же сокращаю дистанцию. Он отводит мое копье своим. Дистанция сокращена. Я уже близко и длинным копьем меня не достать. Бросаю свое оружие, хватаясь за вражеское древко. Он думает, что я хочу отобрать его копье. Начинает тянуть оружие на себя. А я следую за его движением, со всей силы врезав ему лбом в нос. Удар выходит мощным. Чернокожий от неожиданности заваливается, выпуская оружие. Однако ублюдок успевает вцепиться в мою рубашку, утягивая вслед за собой. Раненая нога подгибается. Как же не вовремя. Хотел его быстро ошеломить, а по итогам сцепились. На мгновение закрыв глаза, активирую точку. Силы снова наполняют тело. Раны заживают. Я отпускаю вражеское копье, пытаясь подняться с колен, но враг висит на мне. Бью его кулаком в уже разбитый нос, снова и снова. Ублюдок держится. Сподерцо. Нож. Полез за ним в карман джинсов. Надо его зарезать, как когда-то зубастика. Зарезать и бежать, пока. На моей руке с ножом сомкнулась железная хватка неодолимой силы. Робоскелет без всякого труда развернул меня. Перед собой я увидел стрёмное, пугающее лицо древнего андроида. Искусственная кожа и фальшивые глаза покрылись трещинами, сквозь которые виднелся настоящий облик магической машины. Нижняя челюсть была слегка перекошена, а лоскут покрытия над ней сорван, обнажая ряд сколотых зубов, походивших на человеческие. Существо вонзило свое странное оружие в землю, освободив вторую руку. Ей робоскелет схватил меня за горло. Я ощутил, что задыхаюсь. Вырваться сил не хватало. Я нанес несколько ударов андроиду по голове, но с тем же успехом можно лупить кулаками стену. В глазах быстро потемнело. Наверное, он мне сонную артерию пережал. Наверное. Мрак. Мое первое пробуждение было недолгим. Я очнулся, чувствуя боль в горле и руках. Запястья были стянуты веревкой. Когда сознание немного прояснилось, то понял, что лежу на прошлогодней листве где-то в лесу. Рядом звучали два голоса. Человеческий и глубокий, скрипучий бас, который, наверное, принадлежал робоскелету. Не убили, зачем, но долго побыть в сознании мне не удалось. Как только чуток приоткрыл глаза, то андроид заметил это. Он что-то сказал чернокожему, потрошившему мой рюкзак, и тот направился ко мне. Сначала я получил пинок в лицо, неприятный, но явно не со всей силы, типа месть за разбитый нос. Затем ощутил укол куда-то в предплечье. После него страшно захотелось спать. Боль прошла, а мысли остановили движение. Несколько минут я сопротивлялся, пытаясь оставаться в сознании. Мимо моего взора прошел невысокий, рябой арбалетчик и тоже пнул меня, на этот раз в живот. Удара я почти не ощутил. Глаза сами собой закрывались. Снова мрак. Второй раз я проснулся уже ночью. Руки мне освободили, но за ногу привязали к дереву. Лежал я на одеяле, которое забрал из погибшей деревни. Сверху накрыли моей же курткой. Было холодно, но двигаться я почти не мог. Мысли все еще не пришли в норму. Вколотый мне транквилизатор действовал. По итогу провалялся с пустой головой где-то час и опять уснул. Третий раз я проснулся со связанными руками и мешком на голове. Похоже, что робоскелет тащил меня куда-то на плече. Я ощущал, как он хромает при ходьбе. Все целебные заряды были на месте, но едва ли они мне сейчас помогут. Судя по ощущениям иногда задевающих меня веток, похитители шли через лес. Похоже, что первые половинка сбежали, а вот я встрял. Где-то спустя пару часов к голосам трех похитителей добавилось несколько других. Похоже, что меня принесли в их лагерь. Пахло костром. Затем звук шагов робоскелета изменился. Кажется, под нами твердый пол. Значит, это не просто лагерь, а какая-то база. Когда с меня сняли мешок, то я оказался в сыром, темном подвале. Похитители заперли меня в тюремной камере за проржавевшей, но достаточно прочной металлической решеткой. Руки мне развязали и даже поставили где-то в метрах трех от двери табурет, на котором слабеньким огоньком горел глиняный светильник. Благодаря ему я мог осмотреть свою камеру. Просторная. Из стен торчат две каменные кровати, одна из которых застелена кисло воняющим тряпьем. В углу стояло небольшое деревянное ведро, о назначении которого нетрудно было догадаться. Также мне оставили глиняную миску с водой и мое одеяло. Похоже, что убивать не собираются. Так зачем я им? Сдать местным властям или продать в рабство? Скорее второе. Я по меркам этого мира достаточно крупный и серьезных наследственных заболеваний не имею. Ценный экземпляр. Шея и запястья еще ныли после хватки робоскелета. Вскоре хромой спустился ко мне. Древковое оружие ему теперь заменял тяжелый, зазубренный тесак, которым обычный человек едва ли бы смог орудовать. Обух толщиной с мой большой палец. Светильник уже почти погас. Искусственные глаза андроида мерцали в полумраке, как два синих огонька. «Асрирайтхар, рисунок?» — спросил хромой своим скрипучим басом. «Рейтхар. Помню это слово. Так нас называли половинкой деревенские. Рейтхар. Согласился я, но ваш язык пока не знаю, не выучил. Пусть услышит незнакомую речь. Может быть, поймет, что я не знаю языка. Асрек или Мадар?» Опять что-то спрашивал хромой. «Не знаю. Это мы не проходили. Это нам не задавали. Асрегул Орегон». Теперь он заговорил со мной через телепатию. Ощущение, будто по мозгам гвоздем царапнули. Голова и так побаливала после транквилизатора, а тут еще добивочка. Я скривился, стараясь подавить рвотный рефлекс. Получилось. «Калимадар», уже вслух произнес хромой. «Значит, это была проверка». Он пытался понять, услышу ли я его телепатию. «Возможно, не все здесь могут воспринимать такое общение. Что значит Кадимадар? Человек, который может взаимодействовать с древними интерфейсами. Если так, то моя ценность должна повыситься еще сильнее. Возможно, если таки продадут, то не придется пахать поля или добывать уголь в шахтах». «Перронома Аррей, Арриагропра?» – спросил робоскелет. «Это типа другой язык, думаю, он пытается выяснить, откуда я и на каком наречии способен изъясняться. Извини, терминатор, я знаю только русский и огрызочек от инглиш. Едва ли ты найдешь эти языки в своем гугл-переводчике». «Асилантиан Ламалеркин, мимо, ничего не понимаю». Робоскелет еще несколько минут стоял и просто пялился на меня, а затем ушел. Однако вскоре он вернулся в сопровождении уже мне знакомого негра и незнакомого высокого бойца, носившего на поясе саблю в ножнах. Они открыли дверь клетки, чтобы, заломив мне руки, выволочь наружу. «Поосторожнее, я не сопротивляюсь даже». Однако сервис все равно оказался довольно грубым. Меня потащили вверх по лестнице. Кожей я ощутил острую, знакомую боль, от которой внутри все сжалось. Ни с чем не спутаю это ощущение. У нового сообщника хромого пальцы заканчивались когтями. Нехорошие воспоминания тут же всплыли с мутного дна недавнего прошлого. Зубастый сталкер, разодранная рука, воспаление раны. Меня приволокли в небольшую светлую комнату на этаж выше, где горело несколько достаточно крупных древних фонарей из магических кристаллов. Стены, пол и потолок тоже каменные. Снова какие-то руины, возможно. Тюремщики отпустили меня. Я обернулся, чтобы убедиться в своем предположении. Все верно. Новый сообщник хромого очень похож на покойного сталкера. Желто-оранжевые глаза с узким зрачком, хищные черты лица, когти. Правда, похоже, что это была женщина. Стрижка относительно короткая и мускулов не занимать, но фигура таки выдавала пол. Ее темно-красные волосы торчали небрежными, колючими прядями. С левой стороны шеи была набита небольшая татуировка, изображающая языки пламени. В комнату зашел хромой, а за ним невысокий лысый старикан с седой бородой. Вся его шея и запястья были покрыты узором татуировок. Главарь, он внимательно посмотрел на меня и что-то задумчиво произнес, почесав нос необычайно длинным указательным пальцем. Негр подошел ко мне, чтобы попытаться стянуть рубашку. Я дернулся, а гад тут же ударил под дых. Зубастая схватила мои руки сзади, а ее чернокожий дружок начал расстегивать пуговицы. Держала крепко. Может быть, у меня и хватало бы сил вырваться, но точно обдерусь об ее когти. Да и хромой здесь. В рукопашную его даже не поцарапать. Пришлось терпеть. Они сняли с меня многострадальную рубашку, а затем футболку без рукавов. После этого старик принялся разглядывать мой торс со всех сторон. Он врач или покупатель, чего от меня хочет? Особое его внимание привлек след прививки на плече. Он долго его разглядывал и что-то бормотал. Может быть, они ищут татушки или какие-то знакомые отметины. Пытаются понять, кто я и откуда взялся. Вполне возможно. Затем с меня и джинсы спустили. Благо хоть трусы оставили. Старикан осмотрел сначала меня, потом мою одежду и что-то произнес с явным разочарованием. Идентификация Борна провалилась. Никаких знакомых символов они на мне не нашли. После осмотра мне дали снова одеться. Правда, очень неприятно это делать под пристальными взглядами четверых аборигенов. Ощущение, будто снова на комиссию военкомата попал. Затем хромой выдвинул на центр комнаты небольшой деревянный столик, довольно крепкого вида. Что теперь? Анализ крови, кала и мочи? Тест на ковид, однако все оказалось куда специфичнее. Хромой что-то сказал чернокожему, а тот сел у столика на коленях, поставив сверху локоть. Он что, предлагает мне побороться на руках? Армрестлинг, зубастая сзади подтолкнула меня к столику. Ну ладно, я занял место напротив негра. Тот был пониже меня, но жилистый. В его сухой, мозолистой ладони сил оказалось предостаточно. Но и я был для него непростым соперником. Моложе, крупнее, а самое главное здоровее. Я вырос в экологически чистом мире, чтобы там не ныла Грета Тунберг. Пусть последние годы в тренажерку ходил нечасто, но когда-то 95 жал и руки накачал неплохо. Ковидная хандра заставила меня снова заняться спортом, а жестокий новый мир мобилизовал и укрепил силы. Борьба была долгой. Негр сдаваться не хотел, пытаясь сделать рывок или свернуть мою ладонь в сторону за счет силы запястья. Однако на дальней дистанции я оказался выносливее. Пускай недавно меня усыпляли транквилизатором, но чернокожий хорошенько получил от меня в нос, где через минуту его хватка ослабла. Я сделал резкий рывок, уложив его руку на столик. Негр тряхнул рукой, глянув на меня с угрюмой злостью. Дедок и хромой минут пять что-то обсуждали. Затем у столика в позу для армрестлинга уселась зубастая. Да твою ж, у меня еще после первого раунда рука не отдохнула. Ну ладно, выбора особенно нет. Я уселся напротив нее. На губах зверолюбки играла неприятная, кровожадная улыбка. Волосы у нее были темно-красные. С левой стороны на лбу красовался крупный шрам. Не порез, а что-то серьезнее. Похоже, зубастые когда-то проламывали череп, и выжило ведь. Наши руки сцепились. Я тут же ощутил остроту когтей и железную хватку. Ростом зубастая была примерно с меня, да еще нелюдь. Силой чернокожего она явно превосходила, несмотря на женский пол. Где-то секунд 30 я отчаянно сопротивлялся, но затем она уложила мою руку на стол с громким хлопком. На ладони остались точки от впившихся когтей. Гадство. На этом дознавание не окончилось. Осмотрев меня и проведя тест силы, аборигены выложили на столик передо мной оба мобильных телефона. Ага, догадались, что это какая-то техника. Ну ладно, проведем демонстрацию. Я включил один из телефонов. Чернокожий шарахнулся от вспыхнувшего экрана, но остальные не испугались. Дедок и хромой принялись разглядывать телефон, а зубастая зевнула и облокотилась на стену. Она носила безрукавку, так что я заметил несколько татуировок на ее предплечьях. Кому же я попался? Они наемники, сталкера, бандиты или все разом? Потыкавшись в телефоне, старик снова начал болтать с хромым. Очень надеюсь, что я их заинтересовал и в расход не пустит, а то очень мне не нравятся взгляды негра, да и зубастая смотрит на меня будто на кусок мяса. Ладно, хромой он по сути машина. Наверное, у него должны быть какая-то логика и заложенные создателем цели. Если, конечно, за сотни лет все это не заключило к чертям. Я стоял, слушал тарабарщину местных, но вдруг перед глазами блеснула синеватая вспышка. Так, Попытка номер 5. Раздался у меня в голове телепатический голос, но в этот раз по мозгам он не царапал. Очень надеюсь, что моя теория верна и вы меня сейчас слышите. Этот голос, это мой собственный голос. Глава 18. Пока хромой робоскелет и татуированный старик обсуждали мою судьбу на незнакомом языке, я услышал родную речь в собственных мыслях. Думаю, это заклинание не просто копирует нас. Мы сохраняем между собой некую связь. У нас общий набор зарядов магии, а когда один из нас погиб, то мы получили его воспоминания. Не знаю, чем вы сейчас заняты, но у меня есть свободное время в перерывах между заходами по руинам. Мне кажется, что я нащупал дополнительные возможности копировального заклинания. Думаю, точки-активаторы лишь самая простая и доступная форма местной магии. Примитивный интерфейс, с которым может взаимодействовать любой пользователь, лишь бы было право на это. Уверен, есть еще гораздо более тонкие и сложные настойки. Надо только научиться получать к ним доступ. Каждое утро и вечер я закрываю глаза, проводя эксперименты с зарядами. Перемещаю, сравниваю их поведение с точками-активаторами. Несколько раз мне удавалось впадать в какое-то особое состояние. Пока не уверен, что это, но я буду продолжать эксперименты. Если вы меня слышите, то напоследок хочу сообщить радостную новость. Мобильники нам еще пригодятся. Их тут можно подзаряжать. Для этого сосредоточьтесь на заряде, дождитесь, пока начнете видеть сквозь веки и сможете перемещать его. Затем медленно перетащите к разъему мобильника, куда раньше совали зарядку. Он должен его чуть касаться краем. Тогда начнется передача энергии. Передача будет идти, пока вы удерживаете внимание. Главное, не пытайтесь поместить заряд внутрь мобильника. Заряд сохранится, но один мобильник у меня так взорвался. Думаю, что каждый заряд заклинания – это огромный объем энергии. Возможно, энергия содержится не в самой точке. Точка лишь обозначает право зачерпнуть силу из какого внешнего источника. Цвета обозначают тип заклинания. Однако сами понимаете, что цветов не так уж много. Или древние маги заодно получали художественное образование, чтобы различать оттенки и не путать малиновый с бордовым. Или у них были другие способы манипуляции этой силой. Ладно, надеюсь, у вас все в порядке. В общем, попробуйте аккуратно зарядить мобильник, но делайте это подальше от себя. Через какое-то время снова выйду на связь. Удачи. Вот значит как. Похоже, что первый еще не вернулся в руины. Третий там за эти дни хорошо поработал. А мне бы выжить и как-то из плена выбраться. Может быть, похитители позволят взять в камеру мобильник, едва ли. Они же не знают, что он безопасен. Отдавать пленнику образец непонятных технологий – глупая идея. Хромой и татуированный старик проговорили еще пару минут, а затем их приспешники снова заломали мне руки. Опять кинули в камеру. Ржавая решетка запиралась на встроенный замок, который негр закрыл с помощью большого ключа. Даже немного странно. Зачем древние с их технологиями создали такой простой механизм, как обычный дверной замок? Ничего подобного в наших руинах я не видел. Там двери открывались сами, после активации нужной точки. Возможно, что это место было построено уже после апокалипсиса. Светильник забрали. Я оказался в темноте, тишине и одиночестве. Тряпье на каменной кровати пованивало, но давало хоть какую-то теплоизоляцию. Я лег, постаравшись полностью обернуться одеялом, которое мы забрали из деревни. Оно еще чуток пахло костром. Этот запах напоминал о днях, когда я еще был свободен и даже мог повлиять на свою судьбу. Мы выжили, сумели адаптироваться в этом мире, встретив лицом к лицу все опасности. Уже казалось, что перехватили контроль над своими жизнями. Легко справились с налетчиками, нашли местную девушку, набрали еды, а затем проклятый хромой. Еще один привет от древнего, почти мертвого мира великих волшебников. Их сломанная кукла, которая сейчас кажется почти непобедимым монстром. Надо спать, набираться сил и здоровья. Думаю, они мне еще пригодятся. Не знаю, сколько часов я провалялся на каменной кровати. Несколько раз просыпался от холода и сырости. Вставал, чтобы попить воды и согреться движением. Даже сходить в туалет было проблемой, когда темнота хоть глаз выколи. На лестнице появился свет. Вниз спустился уже знакомый мне рябой арбалетчик. Он принес еще воды и забрал пустую миску. Затем снова несколько часов ожидания, а после меня удостоил визитом сам хромой. Вместе с зубастой подружкой они поволокли меня наверх. Базой похитителям служило большое, старое здание, однако оно не сильно походило на наши руины, скорее напоминало заброшенный средневековый замок, который заново заселили разбойники. Следов древнего катаклизма не наблюдалось, но многие стены из серого, грубо обтесанного камня обветшали и даже чуток осыпались. Под потолком встречались железные балки, часть из них проржавела, часть вообще отсутствовала. Мы прошли по нескольким коридорам, в боковых комнатах которых не было дверей, только ржавые петли. Однако новые обитатели замка завесили некоторые дверные проходы серой тканью. Судя по голосам, тут ныне обитал отряд в 20-30 рыл. Я постоянно закрывал глаза, надеясь обнаружить точки-активаторы. Ни одной не нашел. Хромой и зубастая привели меня в достаточно просторный квадратный зал. Судя по обстановке, здесь проходили тренировки. Я заметил несколько стоек с деревянными шестами. Это были прямые длинные палки. Редкая вещь, учитывая, какие кривые и больные деревья росли в округе. Хотят устроить еще одно испытание моих сил. Пол тренировочного зала был застелен старыми, в усмерть затоптанными коврами цвета грязи. Наверное, когда-то у них был другой окрас, но, видимо, концепция сменной обуви во время занятий у местных не пользовалась популярностью. Сквозь ржавые решетки высоко расположенных окон лился дневной свет, давая возможность довольно подробно разглядеть содержимое зала. Здесь было несколько грубо сделанных деревянных манекенов для отработки ударов, три мишени на стене и какой-то пыльный мешок. Именно к нему направился Хромой. Он сдернул ткани, и на меня нахлынули не самые приятные воспоминания. Под мешоком оказалась еще одна кукла древних магов, но напоминала она не обычного робоскелета, а консервного рыцаря с арены. Овальная безглазая голова, круглые плечи, туловище закрывало кираса с двумя выступами на уровне солнечного сплетения и внизу живота, большие металлические ладони, длинные как у обезьяны руки. Хромой взял два шеста со стенда. Затем он подошел к бронированной кукле, и та ожила. Металлический болванчик поднялся, взял у Хромого шест, распрямил спину. «Твою ж, мне придется драться с вот этим, очень похоже на то». Хромой вторым шестом коснулся сначала головы болванчика, затем плеч, кистей, колен, выступов на груди и животе. Приглядевшись, я понял, что во всех этих местах можно заметить затертые временем красные кольца с крестом такого же цвета. Мишени типа, это тренировочный манекен. Хромой протянул мне шест. Затем он вместе с зубастой отошел к единственному выходу из зала. Болванчик же двинулся ко мне дерганой походкой робота. Я слышал, как скрипят и лязгают внутри него старые механизмы. При этом он занял что-то типа боевой стойки. Шел ко мне приставными шагами. Сначала передняя нога, затем за ней подтягивается задняя. Похоже, что это еще один тест моих навыков. Значит, нужно бить болванчика по мишеням и не давать ему лупить себя. Шестом я еще не дрался. Он был длиннее копья флагштока и весил побольше. Ладони ощущали старую, отполированную чужими касаниями древесину. Оба конца шеста и у меня, и у болванчика заканчивались металлическими набойками. Это чтобы он не так быстро ломался. Однако получать таким по ребрам или голове очень не хочется. Я взял шест примерно как копье. Попробую уже привычные колющие. Болванчик же держал оружие диагонально слева направо. Защитная стойка. Я попытался уколоть его в голову, но тот легко сбил мое оружие в сторону. Наступал болванчик медленно и неумолимо. Мне приходилось постоянно думать о своем местоположении относительно стен. Если враг меня зажмет, то от Мудахайд без вариантов. Так. Простые уколы он отражать умеет. Еще несколько моих попыток разбились об его блок. Надо попробовать обмануть болванчика. Я вспомнил, как чернокожий крутил свое копье в бою против меня. Попробуем так же. Я принялся выделывать круги кончиком сначала в одну сторону, затем в другую. Пытался постоянно менять скорость движения и время от времени резко дергаться, чтобы обозначить выпад, но не нанести его. Все это оказалось гораздо сложнее, чем просто колоть. Я ощутил, как напрягаются непривычные к такой нагрузке мышцы, а тело, давно не получавшее пищи, пытается наскрести по сусекам энергию. Однако удалось добиться первого результата. Я обошел вражеский блок, одернув шест назад, а затем ткнул болванчика в грудак. Бимпс! Раздался громкий звук, явно обозначающий результативное попадание. Хорошо, а что дальше? Я должен попасть по болванчику какое-то определенное количество раз, возможно. Следующий мой выпад железка отбила, несмотря на попытку обманки. Болванчик учится, не знаю, но двигаться он стал быстрее. Сначала мне легко удавалось разрывать дистанцию, а теперь приходится напрячься. Усталость начала потихоньку затягивать петлю на моей дыхалке. Я наметил укол в голову и резко перевел выпал в колено. Однако сигнал не раздался, лишь звякнул металлу на конце шеста о броню болванчика. Недостаточно сильный удар, да твою же. Болванчик атаковал меня размашистым ударом в ноги. Я отскочил назад, чуть не потеряв равновесие. Железяка наседала. В отличие от меня эта хрень не устает. Надо подловить его, набить достаточное количество попаданий для окончания мучения. Нужна контратака. Я выбрал момент, когда болванчик бил меня слева направо и успешно атаковал его в голову. Длина оружия у нас одинакова, но укол достает дальше рубящего. Бимпс, отлично. Интересно, сколько еще раз надо попасть? Сил-то все меньше, а болванчик будто становится только быстрее и проворнее. От одиночных ударов он перешел к сериям из двух махов. Железная набойка на конце его шеста высекала искры из стен, когда он случайно задевал их. Как же отвратительно сражаться с неутомимым врагом. Я запомнил это еще в бою против консервного рыцаря на арене. Дыхание сбивается, мысли путаются, силы иссякают, каждое движение дается все сложнее, а противник и не думает сбавлять обороты. Бимпс. С большим трудом мне удалось достать его в живот, и тут же я получил ответный колющий по правому боку. На мгновение потерялся, чуть не пропустив удар в голову. Ребра жалобно заныли. Так теперь болванчик и колоть начал. Он становится опаснее после каждого моего попадания. Это как возрастающий уровень сложности. Черт, насколько меня еще хватит? Теперь приходилось гораздо внимательнее следить за дистанцией и движениями болванчика. Колющими выпадами он выстреливал на огромной скорости. Один пропущенный удар в район локтя и пару минут левая рука почти не работает. Использовать заряд лечения, возможно, придется, но пока надо держаться так. Спиной упираюсь в стену, верчусь около нее, слыша звонкие удары железного набалдашника по камням. С лязгом металла и жужжанием механизмов болванчик преследует меня. Его походка только кажется неуклюжей. На самом деле он практически не делает лишних движений. Машинная логика позволяет ему просчитать каждый свой шаг. Он давно бы прихлопнул меня, но запрограммирован повышать уровень сложности постепенно. Снова пытаюсь его обмануть, но сил не хватает на акцентированный удар. Кончик шеста лишь задевает вражеское плечо. Проклятие, я так скоро совсем закончусь. Надо попробовать пробить его хотя бы еще разок. Может быть, 4 попадания хватит. И я пошел в последнюю атаку, не рассчитывая уцелеть. Болванчик попытался ударить меня в правую ногу. Я успел поднять ее, всем весом проваливаясь в укол. Бимпс, успех. Однако я потерял равновесие и оказался слишком близко к неутомимому врагу. Удар по левому уху ошеломил меня. Вспышка резкой боли затуманила сознание. Перед глазами плясали искры. Ударом в колено болванчик сбил меня с ног. Уколом в солнечное сплетение почти лишил меня сознания. Почти минуту провалялся трупом. Даже вздохнуть не мог. Я использовал заряд. Боль быстро отступила. Дыхание вернулось в норму. Надо мной стояла зубастая, насмешливо кривя недобрую ухмылку. Она наклонилась, чтобы вырвать у меня шест. Тест окончен. Однако просто обезоруживанием зубастая не ограничились. Она повертела в пальцах мою правую ладонь, ищет следы своих когтей. Она же впилась мне в руку во время армрестлинга, но заряд полностью заживил ранки. Не обнаружив их, зубастая беззвучно усмехнулась и чиркнула когтями по тыльной стороне моей ладони. Снова обжигающая, мерзкая боль. Я поднимаюсь, сцепив зубы, а хромой уже указывает мне на выход из зала. Меня возвращают в камеру. Рубашка опять промокла от пота, и вскоре я начинаю мерзнуть. Снова приходится кутаться одеялом на вонючем тряпье. Через пару часов ко мне зашел рябой арбалетчик. Принес миску воды и кусочек грубой лепешки грамм в 150. Вы издеваетесь? Хоть бы какой суп или кашу дали. Все золото и драгоценности из руин сейчас бы отдал за горячую еду. Но приходится давиться в темноте пресной лепешкой, запивая ее холодной водой. Эта роскошная трапеза мой голод не утолила. Следующие несколько часов я постоянно слышал урчание в пустом желудке. Вслед за голодом пришел холод. От усталости и недоедания организму не хватало энергии для поддержания собственной температуры. Мое пребывание в плену обратилось в балансирование между двумя типами дискомфорта. Пытаешься не тратить силы и больше спать, мерзнешь. Встаешь, чтобы размяться и согреться, мучает голод. Третий уже восстановил потраченный заряд. Спасибо ему за это. Надо бы самому попытаться выйти с другими своими частями на связь. Но прежде чем я попытался это сделать, явилась зубастая. Пришла одна и без оружия. Попытаться с ней справиться, так все равно остальные из ее банды рядом. Хромого мне никак не забороть. Зубастая жестом велела следовать за ней. Мы снова вернулись в тренировочный зал. Свет за окнами уже померк. Снаружи наступили сумерки. «Снова с железякой драться?» – спросил я, направляясь к оружейной стойке. Но зубастая преградила мне путь. «Или с тобой?» – она атаковала без прелюдий, поклонов и рукопожатия. Просто бросилась на меня, заняв что-то типа боксерской стойки. Правда, вместо мягких перчаток у нее были острые когти, и она ими не стеснялась пользоваться. Моим преимуществом стала тяжелая иномирная обувь. В первом же клинче я от всей души наступил зубастой на голени, тут же чуть не вырубился от удара костяшками в шею. Она дала мне пару секунд прийти в себя, а потом бросилась снова будто с удвоенной яростью. Удары, тычки, удушающие, когти, зубы, гадина использовала все способы нанести мне увечья. Очень быстро мои подточенные голодом силы начали иссякать. Удалось нанести ей несколько хороших ударов, но вырубить не получилось. А потом я поплыл. Она терзала меня как собака плюшевую игрушку. Вырывала клочья волос, куски кожи и мяса. Лицо превратилось в сплошную рану. Только когда я уже не мог стоять на ногах, мы закончили. Она оттащила меня обратно в камеру, где я активировал заряд. Боль ушла, но осталась дикая слабость. Магия заживляла мою плоть, но силы не восстанавливала. На ужин рябой арбалетчик снова принес мне кусочек лепешки и воду. Потрясающе. Сценарий следующего дня повторил предыдущий. Легкий завтрак, тяжелое опиздюлевание, перерыв на померзнуть и поголодать, затем бойцовский клуб с зубастой и очень низкокалорийный ужин. Зато моя соперница себе в лакомствах не отказывала. Валяясь еле живым, я видел, как она пережевывает недавно вырванный зубами кусок моей щеки. И снова магия лечила раны, но я стремительно терял вес. Меня становилось все меньше. Вечером третьего дня в таком режиме я заметил, что рубашка уже болтается на мне, а ремень в джинсах пришлось затянуть на максимум. Никак не могу понять, чего эти ублюдки от меня хотят. Натренировать и продать в рабство, так я помру с голоду. Каждый новый день тренировки даются мне все сложнее. Хотят заморить? Так зачем вся эта галиматья с тренировками? Хотят замучить и запытать? Черт его знает. Поди разбери, что в голове у Хромого и его зубастой подружки-мутанта. Они же не люди. Он так вообще древняя машина. Может, у него какие-то программные сбои. У него сбои, а подыхать мне гадство. В крепости кроме Хромого несколько десятков его головорезов. А что снаружи? Не представляю. Первые третьи тоже едва ли мне помогут, даже если получится с ними связаться. Слишком уж Хромой силен. Думать с каждым днем, с каждым часом все сложнее. Силы мои гаснут. Остается только лежать в темноте и ждать шанса, чтобы вцепиться в него слабеющей рукой. Глава 19. Первый сумел выйти со мной на связь и рассказать, что с вами произошло. Мы не получили твои воспоминания, а значит, ты жив. Второй, постарайся тоже выйти с нами на связь. Это не так уж сложно. Просто ляг, расслабься, постарайся несколько секунд не думать ни о чем, и у тебя получится нащупать необычное ощущение. Не знаю, сумеем ли мы помочь тебе прямо сейчас, но что-нибудь обязательно придумаем. Первый пока не вернулся в руины. Похоже, что он успешно осваивает язык вместе с девушкой, которую вы спасли. Пытается как можно больше узнать об этом мире. По лесу им путешествовать безопасно. Темно-фиолетовая мазь, которую вы купили у странного существа, это своего рода репеллент, отпугивающий диких зверей. Многие местные его используют. В общем, держись, живи и постарайся связаться с нами. Мы найдем способ тебя вытащить. Просто ляг, расслабься, несколько секунд ни о чем не думай. Как же легко это звучит, но каждое мгновение осознанного существования я думаю о еде и о ненависти к тем, кто уже пятый день истязает мое тело. Очередная утренняя тренировка с болванчиком обернулась практически односторонним избиением. Лишь один раз я сумел попасть по железке. Это ничего. Даже хорошо, что не стал расходовать убывающие силы на попытки набить больше попаданий. Гораздо хуже придется с зубастой. Тварь не успокоится, пока опять не превратит мою тушку в кровавые ошметки. Магия залечит раны, но утраченная плоть лишит меня драгоценной энергии. Ощупывая свою голову и бороду, я чувствую широкие прорехи. Зубастая срывала с меня клочки скальпа. Заряд заживлял только плоть, а волосы не восстанавливались. И вот на лестнице появляется огонек светильника. Я уже узнаю легкие шаги зубастой. Кровожадная дрянь снова спускается мучить пленника. Ее желто-оранжевые глаза с узким зрачком смотрят на меня, как на кусок мяса. Зубастая улыбается, чуть щурясь, доставая из поясной сумки ключ. Оружие она при себе специально не носит. Был бы при ней хоть нож, я бы мог выхватить его и прикончить мучительницу. Ну, в рукопашной ее с одного удара не вырубить. Я уже пытался. На лице зубастой старый шрам и следы наших драк. Синяки у нее проходят быстро. Один вид этой злобной суки наполняет меня самыми отвратительными предвкушениями. Скоро будет больно, скоро я опять буду терять последние силы. Подниматься по лестнице уже тяжело. Мы идем по знакомому маршруту в тренировочный зал. Старые почерневшие ковры местами впитали мою кровь, а кое-где валяются недоеденные зубастые ошметки кожи. Недалеко от деревянных манекенов лежат клоки волос. Когда я дерусь с болванчиком, он останавливает бой, сбив меня с ног, а вот зубастая совсем не щадит. Как только я падаю и прекращаю активно сопротивляться, то она начинает терзать мое многострадальное тело, горе побежденным. И чем быстрее я падаю, тем злее и яростнее последующая экзекуция. Перед новым боем самочувствие еще хуже, чем вчера. Голова кружится и тошнит. Зубастая занимает боевую стойку, начиная сокращать дистанцию приставными шагами. Ее глаза блестят от жестокого азарта. Я поднимаю руки, чтобы защитить челюсти, стараюсь держать дистанцию. На удары ногами сил уже нет, и на мирные зимние кроссовки с тяжелой подошвой ощущаются сейчас как кандалы. От нескольких ударов зубастой мне удается увернуться. Пропускаю лишь длинный пинок по бедру. Тварь злится и скалится от моего нежелания принимать ближний бой. Она бросается на меня, переходя в клинч. Я повисаю на ней, но у нее хватает сил держать меня и одновременно впиваться когтями в бок. Боль немного бодрит. Сил осталось мало, однако мне удается грамотно проводить каждое движение. Ничего лишнего. Я завожу правую ногу ей за спину, ставлю подножку и роняю на пол. Сам падаю сверху. Обеими руками, собрав все последние крохи энергии, я хватаю ее за горло. Весом тела наваливаюсь на противницу и душу. Она разивает зубастый рот в попытках дышать, но мои руки крепко сжимают горло. Удивительно, однако противница почти не пытается рвать меня когтями. Лишь царапает предплечье и левую щеку, а затем сосредотачивает все усилия, чтобы разжать мою хватку. Ее руки сильнее, однако я навалился всем весом, а она прижата к полу. Это победа. Моя первая победа. Более того, я сейчас могу убить зубастую, если продолжу душить. Ее руки слабеют, и в какой-то момент она полностью прекращает сопротивляться. Еще в сознании, но лишь смотрит на меня и пытается вздохнуть. Что мне даст ее смерть? Ничего, кроме морального удовлетворения. Возможно, разозлившись, ее сообщники просто прикончат меня. Но все же так хочется сейчас придушить гадину. Надо подумать. Я на мгновение ослабляю хватку, давая ей продохнуть, и снова наваливаюсь. После стольких дней в чужих руках, можно насладиться властью над жизнью своей недавней мучительницы. Убивать или нет, убивать или... В глазах вдруг потемнело, а голова закружилась. Руки разжались сами собой. Сил совсем не осталось, и я завалился на бок, теряя сознание от голода. Пробуждение было долгим и неприятным. Слабость моя достигла критического уровня. Постоянное сочетание физических нагрузок, тяжелых ран и недоедания вытянуло все ресурсы. Я активировал лечебный заряд, чтобы хоть как-то унять боль в желудке. Раны с последнего боя затянулись, но сил не прибавилось. Разлепив глаза, я понял, что лежу на каменной кровати своей камеры. Даже одеялом накрыт. Было светло. На соседней кровати сидела зубастая, а рядом с ней стоял небольшой масляный светильник. На поясе у нее висел широкий тесак, но бороться за оружие у меня сейчас уже нет сил. Увидев, что я проснулся, мучительница поднялась на ноги, взяла светильник и вышла из камеры, заперев за собой дверь. Однако вверх по лестнице зубастая не пошла, а скрылась в другой части подземелья, погасив светильник. Не знаю, что она собралась там делать, да и плевать. Сегодня спарринг с ней окончился быстро. Я даже не получил серьезных ран, но состояние мое и так уже на грани. Выдержу ли я очередной бой, не уверен. В попытке восстановить хоть какие-то крохи сил, я задремал. Проснулся от шагов на лестнице и света. Вернулся Рябой, чтобы снова порадовать меня скудным рационом. Кусочек черствой лепешки и миска воды. В решетке моей камеры было специальное отверстие, закрываемое снаружи люком, куда можно было передавать еду. поэтому заходить ко мне Рябому было не обязательно. Он что-то сказал на своем наречии, видимо, ничего хорошего, оскорбление, наверное. Затем кинул лепешку прямо в миску с водой и начал открывать люк, но тут из темноты почти бесшумно появилась Зубастая. Из-за нее Рябой чуть не расплескал всю воду. Он был слегка напуган и попытался заговорить с Зубастой, но та молчала. Без лишних слов она забрала мне предназначенную миску и поднялась наверх. «Да ты, сука, серьезно?» Восклицательные и вопросительные знаки. Гнев всколыхнул остатки моих сил. Надо было придушить ее, прикончить эту тварь, которая почему-то так желает моей смерти. Будет ли у меня еще один шанс? Надо постараться выдавить ей хотя бы глаз. Рябой остался на месте. Он нервно барабанил пальцами по решетке и что-то бормотал. Вскоре на лестнице опять раздались шаги. Я легко узнал тяжелую поступь Хромова. Он спустился вместе с Зубастой и что-то спросил у Рябова. Тот принялся быстро говорить, время от времени указываю в мою сторону. Он явно нервничал. Хромой открыл камеру и зашел ко мне с Зубастой подружкой. Я остался лежать на месте. Зубастая откинула с меня одеяло и принялась расстегивать пуговицы на грязной, истерзанной рубашке. Сопротивляться я не стал, даже когда она парочку пуговиц случайно оторвала. Зубастая распахнула мою одежду, а Хромой несколько минут разглядывал мои худые бока, торчащие ребра и вздутый от голода живот. Затем Зубастая снова накрыла меня одеялом. «Да что вообще происходит?» Рябой принялся очень быстро и явно напуганно говорить. Робоскелет медленно подошел к нему, взял приспешника за голову своей страшной правой рукой и выволок из камеры в коридор. Рябой завизжал, когда его подтащили к стене. Древний робоскелет совершил лишь одно короткое движение, в котором была заключена ужасающая сила. Он ударил Рябова затылком о стену, расколов человечку череп. «Да что вообще происходит?» Совершив экзекуцию, Хромой отправился обратно наверх, а Зубастая закрыла мою камеру и потащила по лестнице труп.